Пейт разрезал бечевку. Девушка оторвала руку от двери, обошла покойника, стараясь не глядеть на него, и встала рядом со Спейдом. Держась за угол стола, она смотрела, как он снимает бечевку и разворачивает коричневую бумагу. Выражение отвращения на ее лице постепенно сменялось взволнованным ожиданием. «Думаешь, это она?» — прошептала девушка. «Скоро узнаем», — сказал Спейд, снимая своими толстыми пальцами один за другим три слоя грубой серой бумаги, которая оказалась под коричневой. Под серой бумагой оказалась яйцеобразная масса плотно примятой светло-древесной стружки. Когда он снял и эту упаковку, его взору предстала фигурка птицы. Не больше фута в высоту, черная, как уголь, и блестящая, хотя кое-где и присыпанная древесной пылью и стружкой. Спейд засмеялся. Он накрыл птицу рукой. В его растопыренной пятерне было что-то хозяйское. Другой рукой он обнял Эффи Перрин и прижал ее к себе. «Эта проклятая штука в наших руках, ангел мой!» «Ой!» — вскрикнула она. «Мне больно!» Он отпустил девушку, сжал черную птицу в руках и стряхнул с нее остатки стружки. Потом, отступив на шаг, приподнял фигурку перед собой и, не скрывая восторга, сдул с нее пыль. Лицо Эффи Перрин исказилось от ужаса. Она кричала, показывая пальцем на ногу Спейда. Спейд посмотрел вниз. Последним шагом он наступил на ладонь покойника, сорвав с нее немного кожи. Спейд быстро убрал ногу. Зазвонил телефон. Спейд кивнул девушке. Она поднесла телефонную трубку к уху и сказала: «Алло, да, кто? О, да!» Глаза ее расширились. «Да-да, не вешайте трубку!» Рот ее неожиданно расплылся в испуганной гримасе. Она закричала: «Алло! Алло!» Постучав по рычажку аппарата, она повернулась к Спейду, который уже стоял рядом. «Это была мисс О'Шонесси», — сказала она исступленно. «Она просила позвать тебя. Она сейчас в отеле «Александрия». Она в опасности». Голос ее был: «Это ужасно, Сэм. Что-то помешало ей говорить. Помоги ей, Сэм». Спейд положил сокола на стол и нахмурился. «Сначала я должен заняться этим парнем», — сказал он, ткнув большим пальцем в сторону тощего трупа на полу. Она била его кулаками в грудь и кричала: «Нет, нет, ты должен идти к ней. Неужели ты не понимаешь, Сэм? У него была ее вещь, и он пришел с ней к тебе. Не понимаешь? Он помогал ей, и они убили его. А теперь она... Ты должен идти!» «Ладно». Спейд отстранил ее и склонился над столом, упаковывая птицу в опилки, а потом в бумагу. Работал он быстро. Сверток получился неуклюжим и большим. «Как только я уйду, звони в полицию. Расскажи им, что случилось, но не называй никаких имен. Ты не знаешь. Мне позвонили, и я ушел, но не сказал, куда». Он выругался, когда бечевка запуталась, рывком распутал ее и начал перевязывать сверток. «Забудь об этой штуковине. Расскажи все, как было, но забудь о том, что он пришел со свертком». Спейд пожевал нижнюю губу. «Если, конечно, они не припрут тебя к стенке. Если тебе покажется, что они знают о нем, тогда придется признаться. Но это вряд ли. Если же они все-таки знают, то скажи, что я забрал сверток с собой, не разворачивая». Он подергал завязанный узел и выпрямился, держа сверток под мышкой. «Значит, запомни. Все случилось так, как случилось, но без этой штуки, если, конечно, они уже не пронюхали о ней. Ничего не отрицай, просто не упоминай. И по телефону говорил я, а не ты. И о людях, связанных с этим человеком, ты ничего не знаешь. Ты ничего не знаешь и о нем, а о моих делах не можешь говорить до моего возвращения. Поняла?» «Да, Сэм». «Кто? Ты знаешь, кто он?» Спейд ухмыльнулся по-волчьи. «Угу», — сказал он. «Предполагаю, что это Джакоби, капитан Ла Паломы». Он надел шляпу, внимательно оглядел мертвеца и всю комнату. «Быстрее, Сэм!» — умоляла девушка. «Ухожу», — произнес он рассеянно. не мешает до прихода полиции убрать